Книга записана Storytel. Storytel – жизнь в историях. Джулиан Барнс. Артур и Джордж. Читает Алексей Богдасаров. Часть первая. Начало. Артур. Ребенок хочет видеть. Так начинается всегда. Началось так и на этот раз. Ребенок хотел видеть. Он умел ходить и мог дотянуться до дверной ручки. Сделал он это без какой-либо определенной цели. Инстинктивный туризм малыша и ничего кроме. Дверь была для того, чтобы толкать. Он вошел, остановился, посмотрел. Там не было никого, чтобы глядеть. Он повернулся и ушел, тщательно закрыв за собой дверь. То, что он увидел там, стало его первым воспоминанием. Маленький мальчик, комната, кровать, задернутые занавески, просачивающийся дневной свет. К тому моменту, когда он описал это для других, прошло 60 лет. Сколько внутренних пересказов обкатывали и сочетали простые слова, которые он, наконец, употребил. Без сомнения, оно выглядело все таким же ясным, как в тот день. Дверь, комната, свет, кровать и то, что лежало на кровати. Белое и восковое нечто. Маленький мальчик и труп. В Эдинбурге его времени такие встречи вряд ли были редкостью. Высокая смертность и стесненные жилищные условия способствовали раннему узнаванию. Дом был католическим, а тело бабушки Артура, некой Катерины Пек. Быть может, дверь нарочно не заперли. Не было ли тут желания приобщить ребенка к ужасу смерти? Или, не столь пессимистично, показать ему, что смерти бояться не надо? Душа бабушки просто улетела на небеса, оставив позади себя только сброшенную оболочку, свое тело. Мальчик хочет видеть? Так пусть мальчик увидит. Встреча в занавешенной комнате. Маленький мальчик и труп. Внук, который, приобретя воспоминания, перестал быть нечто, и бабушка, которая, утратив атрибуты, теперь обретаемые ребенком, вернулась в это состояние. Маленький мальчик смотрел, и более полувека спустя взрослый мужчина все еще смотрел. Чем, собственно, было это нечто? Или, точнее, что именно произошло, когда осуществилась великая перемена, оставившая после себя лишь нечто, именно этому суждено было обрести для Артура всепоглощающую важность. Джордж. У Джорджа нет первого воспоминания. А к тому времени, когда кто-то высказывает предположение, что иметь его было бы нормально, уже поздно. Он не помнит ничего конкретного, такого, что бесспорно предшествовало всему остальному. О том, как его взяли на руки, приласкали, засмеялись или наказали. Где-то теплится ощущение, что когда-то он был единственным ребенком, и четкое осознание, что теперь есть еще и Арас, но никакого первичного воспоминания, что ему подарили братца, никакого изгнания из рая. Ни первого зрелища, ни первого запаха, то ли надушенной матери, то ли накорболенной единственной служанки. Он, застенчивый, серьезный мальчик, очень чуткий к ожиданиям других. Иногда он чувствует, что подводит своих родителей. Пай-мальчик должен бы помнить, как о нем заботились с самого начала. Однако родители никогда не упрекают его за этот недостаток. Хотя другие дети возмещают этот пробел, силой вводят любящее лицо матери или заботливую руку отца в свои воспоминания, Джордж этого не делает. Ну, во-первых, у него отсутствует воображение. То ли его никогда не было, то ли его развитие было подавлено каким-либо родительским поступком, это вопрос для той отрасли психологической науки, которую еще не изобрели. Джордж вполне способен воспринимать чужие придумки. Истории о Ноевом ковчеге, Давиде и Голиафе, поклонении волхвов, но сам такой способностью не обладает. Тут он себя виноватым не чувствует, поскольку его родители не считают это его недостатком. Когда они говорят, что у такого-то ребенка в деревне слишком много воображения, в этом, безусловно, заложено порицание. Ниже по шкале сочинители небылиц и выдумщики. Но куда хуже всех ребенок — отпетый лгун. Таких нужно сторониться любой ценой. Самого Джорджа никогда не наставляют говорить правду. Это ведь означало бы, что ему такие наставления требуются. Нет, все проще. Что он говорит только правду, подразумевается само собой. В доме приходского священника другой альтернативы не существует. «Я путь, истина и жизнь». Он слышит это много раз из уст своего отца. «Путь, истина, жизнь. Ты идешь своим путем по жизни и говоришь правду». Джордж знает, что Библия подразумевает не совсем это, но пока он взрослеет, слова эти звучат для него именно так. Артур. Для Артура между домом и церковью существовало нормальное расстояние, однако оба места были полны значимостями, историями и наставлениями. В холодной каменной церкви, куда он ходил раз в неделю, чтобы вставать на колени и молиться, были Бог, Иисус Христос, и 12 апостолов, и 10 заповедей, и 7 смертных грехов. Все было очень упорядочено, непременно перечислено и пронумеровано, ну, как псалмы и молитвы, и стихи в Библии. Он понимал, что все, что он узнавал там, было правдой, однако его воображение предпочитало другую, параллельную версию, которой его учили дома. Истории его матери также были об очень дальних временах и также рассчитаны на то, чтобы учить его различию между добром и злом. Она стояла в кухне у плиты, размешивала овсянку и подтыкала выбившиеся пряди волос за уши, а он ждал минуты, когда она постучит ложкой-мешалкой о кастрюлю, остановится и повернет к нему свое круглое, улыбающееся лицо. Затем ее серые глаза будут удерживать его, пока ее голос струится в воздухе волнами вверх и вниз, а затем замедляется, почти обрывается, когда она приближается к той части истории, которую он еле мог вынести, той части, где тончайшие муки или радость поджидали не просто героя и героиню, но и слушающего. И тогда рыцаря подняли над ямой с извивающимися змеями, которые шипели и брызгали ядом, а их свивающиеся тела захлестывали белеющие кости прежних жертв. И тогда черносердечный злодей с гнусным проклятием выхватил спрятанный кинжал из своего сапога и шагнул к беззащитному. И тогда девица выхватила булавку из волос, и золотые кудри упали из окна вниз, вниз, вниз, лаская стены замка, пока почти не коснулись зеленой муравы, на которой он стоял. Артур был подвижным, упрямым мальчиком, ему было нелегко сидеть смирно. Но стоило мам поднять ложку-мешалку, и он застывал в безмолвной зачарованности, будто злодей из ее истории тайно подсыпал колдовское зелье в его еду. И тогда в тесной кухне появлялись рыцари и их прекрасные дамы, бросались вызовы, священные поиски волшебным образом увенчивались успехом, звенели доспехи, шелестели кольчуги, и всегда честь оставалась превыше всего. Эти истории каким-то образом, который он сначала не понял, были связаны со старым деревянным комодом возле кровати родителей, где хранились документы о происхождении семьи. Там содержались другие истории, больше напоминавшие домашние задания, о герцогском роде в Британии и ирландской ветви нортумберленских Перси и о ком-то, кто возглавил бригаду Пека при Ватерлоу и был дядей белого воскового нечто, про которое он никогда не забывал. И со всем этим были связаны приватные уроки геральдики, которые давала ему его мать. Из кухонного буфета Мам вытаскивала большой лист картона, изрисованный и раскрашенный одним из его дядей в Лондоне. Она объясняла ему гербы, а затем наступала его очередь. «Опиши мне этот герб». И он должен был отвечать, будто таблица умножения, шевроны, звезды с лучами, пятиконечные звезды, пятилистники, серебряные полумесяцы и прочие сверкания. Дома он выучил заповеди сверх тех десяти, которые узнал в церкви. «Бесстрашен с сильным, кроток со слабым», — гласила одна, и «рыцарственное отношение к женщинам любого и высокого и низкого положения». Он чувствовал, что эти важнее, так как они исходили прямо от мам. К тому же они требовали практического исполнения. Артур не заглядывал за пределы своего непосредственного существования. Квартира была маленькой, деньги небольшими, его мать переутомлена, отец непредсказуем. Очень рано он дал детскую клятву, а клятвы, он знал, оставались нерушимы. «Когда ты будешь старенькой, мамочка, у тебя будут бархатное платье и золотые очки, и ты будешь удобно сидеть у камина». Артур видел начало истории, именно там, где он находился сейчас, и ее счастливый конец. Не хватало пока только середины. Он искал полезные намеки у своего любимого писателя, капитана Майнрида. Он заглядывал в «Рейнджеры, стрелки» или «Приключения офицера в Южной Мексике». Он прочел «Молодых путешественников» и «Тропу войны», и «Всадника без головы». Бизоны и краснокожие индейцы теперь перемешались в его голове с рыцарями в кольчугах и пехотинцами бригады Пека. Больше всего у Майнрида он любил охотников за скальпами или романтичные приключения в Южной Мексике. Артур еще не знал, как получить золотые очки и бархатное платье, но подозревал, что это может потребовать полного риска путешествия в Мексику. Джордж. Раз в неделю его мать идет с ним навестить двоюродного дедушку Компсона. Он живет неподалеку, за низеньким гранитным порожком, через который Джорджу не разрешается переступать. Каждую неделю они обновляют цветы в его вазе. Грейт Уайерли был приходом дяди Компсона 25 лет, а теперь его душа на небесах, а тело остается на кладбище. Мама объясняет это, пока вынимает увядшие стебли, выплескивает плохо пахнущую воду и ставит свежие, не поникшие цветы. Иногда Джорджу дозволяется помочь ей налить в вазу чистой воды. Она говорит, что чрезмерная скорбь противна христианству, но Джордж этого не понимает. После убытия двоюродного дедушки на небеса отец занял его место. В одном году он женился на маме, в следующем получил приход, а еще в следующем родился Джордж. Вот история, которую ему рассказали, и она была ясной, правдивой и счастливой, как полагается быть всему. Есть мама, которая все время присутствует в его жизни, учит его азбуке, целует на сон грядущий. И отец, которого часто не бывает дома, потому что он навещает старых и недужных, или пишет свои проповеди, или читает их. Есть их дом, дом священника, и церковь, и постройка, где мам учит воскресную школу, сад, кошка, куры. Полоса травы на пути между их домом, домом священника и церковью, и еще кладбище. Вот мир Джорджа, и он знает его очень хорошо. Внутри дома священника все тихо. Есть молитвы, книги, рукоделие. Вы не кричите, вы не бегаете, вы не пачкаетесь. Огонь иногда поднимает шум, и ножи с вилками тоже, если не держать их, как полагается. И поднимает шум его брат Арас после того, как появился. Но это исключение в мире, который одновременно и тихий, и надежный. Мир вне дома священника, как кажется Джорджу, наполнен неожиданным шумом и неожиданными происшествиями. Ему 4 года, и его водят гулять по проселкам и знакомят с коровой. пугает его не громадность скотины и не вздутое вымя, колышущееся на уровне его глаз, но неожиданный хриплый рев, который она издает ни с того ни с сего. Значит, она очень сердита. Джордж раздражается слезами, а его отец наказывает скотину палкой. Тогда скотина поворачивается боком и пачкается. Джордж столбенеет от этого извержения, от странного шлепающего шума, когда оно падает на траву, тем, как все внезапно вышло из-под контроля. Но руки матери оттаскивают его, прежде чем он успевает задуматься об этом дальше. Но не просто корова или всякие друзья коровы, вроде лошади, овцы или свиньи, внушает Джорджу подозрение к миру за стенами дома священника. Почти все, что он о нем слышит, вызывает у него тревогу. Мир там полон людей, которые стары, недужны или бедны, а быть всем этим нехорошо, если судить по выражению отца и его приглушенному голосу, когда он возвращается. И еще есть люди, которые называются угольные вдовы, чего Джордж не понимает. За стенами есть мальчики-выдумщики, и, хуже того, отпетые лгуны. А еще неподалеку есть что-то, которое называется шахта, откуда берется уголь на каминной решетке. Он не уверен, что уголь ему нравится. Он пахнет и пыльный, и шумит, если в него потыкать, и вам велят держаться от огня подальше. А еще его приносят в дом огромные свирепые мужчины в кожаных шлемах, и несут они его на спине. Когда мир снаружи стучит дверным молотком, Джордж обычно подскакивает. Учитывая все, он предпочел бы остаться здесь, внутри, с мамой, со своим братом Арасом и новой сестрой Мот, пока ему не придет время уйти на небеса и познакомиться с двоюродным дедушкой Компсоном. Но он подозревает, что остаться навсегда внутри ему не разрешат. Артур. Они все время переезжали. Полдесятка раз за первые 10 лет жизни Артура. Квартиры, казалось, становились все меньше по мере того, как семья увеличивалась. Не считая Артура, имелись его старшая сестра Аннет, его младшие сестры Луиза и Конни, его младший брат Иннес, а потом позднее его сестры Ида и Джулия, но ее чаще называли Додо. В создании детей на его отца можно было положиться, были еще двое, которые не выжили, но не на то, чтобы их прокормить. Раннее осознание, что его отец никогда не обеспечит мам удобствами, положенными старости, еще более укрепило решимость Артура самому их обеспечить. Его отец, если оставить герцога в Британии в стороне, происходил из артистической семьи. Он был наделен талантом и тонкими религиозными инстинктами, но жил на натянутых нервах и не обладал крепкой конституцией. Он приехал в Эдинбург из Лондона 19-летним, помощник землемера шотландского департамента строительных работ в слишком молодом возрасте, оказался ввергнутым в общество, хотя и доброжелательное, но частенько грубоватое и крепко пьющее. Он никогда не преуспел ни в департаменте работ, ни у Джорджа, у Уотермена и сыновей, владельцев литографии. Он был кротким неудачником с мягким лицом, полускрытым пышной мягкой бородой. Долг он воспринимал отвлеченно и утратил свой путь в жизни. Он никогда не бывал буйным или агрессивным. Он был пьяницей сентиментального типа, с открытым кошельком и полным жалости к себе. Его, опускающим слюну в бороду, приводили домой извозчики, чьи громогласные требования уплаты будили детей. Наутро он слезливо и долго сетовал на свою неспособность обеспечить тех, кого он так нежно любит. Был год, когда Артура отправили жить в меблированных комнатах, лишь бы он не был свидетелем очередной фазы падения отца. Однако он насмотрелся достаточно, чтобы укрепить свое восходящее понимание того, чем человек может или должен быть. В сказках его матери в рыцарственности и в романтике не находилось подходящих ролей для пропойц-иллюстраторов. Отец Артура писал акварели и всегда намеревался пополнить заработок продажей этих работ. Однако его щедрая натура постоянно оказывалась непреодолимым препятствием. Он раздавал свои картины каждому встречному или, в лучшем случае, брал за них несколько пенсов. Его образы бывали дикими, наводящими ужас и частенько выдавали его природный юмор. Но лучше всего он рисовал и остался в памяти как художник фей и эльфов. Джордж. Джордж отдан в деревенскую школу. Он носит жестко накрахмаленный воротничок и галстук, свободно завязанный бантом, чтобы скрыть запонку, жилет, застегнутый на пуговицы почти до самого банта, и жакет с высокими, почти горизонтальными лацканами. Другие мальчики выглядят не столь аккуратно. На одних грубые домашние вязкие свитера или плохо сидящие куртки, наследство от старших братьев. Кое у кого есть крахмальные воротнички, но только Гарри Чарльзуорт носит бант, как Джордж. Мать научила его азбуке, отец — с простым арифметическим действием. Первую неделю он сидит в заднем ряду. В пятницу их проверят и рассадят по развитости. Умные мальчики будут сидеть впереди, глупые мальчики — сзади. Награда за успехи — перемещение ближе к учителю, к источнику наставлений, к знанию, к правде. А это мистер Восток, и он носит твидовый жакет, шерстяной жилет и воротничок, кончики которого загнаны под его галстук золотой булавкой. Мистер Восток всегда имеет при себе коричневую фетровую шляпу и кладет ее во время урока на свой стол, словно боясь оставить без присмотра. Когда между уроками наступает перерыв, мальчики выходят в так называемый двор, но на самом деле это площадка вытоптанной травы, откуда за лугами в отдалении виднеется шахта. Мальчики, которые знакомы друг с другом, сразу затевают драку. Просто от нечего делать. Джордж никогда прежде не видел дерущихся мальчиков. И пока он смотрит, Сид Хеншо, один из самых грубых мальчиков, подходит и становится перед ним. Хеншо строит обезьяньи рожи, растягивает мизинцами уголки рта, а большими загибает уши вперед, хлопает ими. «Как поживаешь? Меня зовут Джордж», — так он был научен сказать. Но Хеншо продолжает побулькивать и хлопать ушами. Некоторые мальчики тут фермерские, и Джордж думает, что они пахнут коровами. Другие — сыновья шахтеров и разговаривают как-то по-другому. Джордж узнает имена своих школьных товарищей. Сид Хеншо, Артур Арам, Гарри Боум, Арас Найтон, Гарри Чарльзорт, Уолли Остер, Джон Гарриман, Альберт Йец. Его отец говорит, что он обзаведется друзьями, но он не знает, как это делается. Как-то утром Уолли Остер подходит к нему сзади и шепчет на ухо: «Ты не нашинский». Джордж оборачивается. «Как поживаешь? Меня зовут Джордж», — повторяет он. В конце первой недели мистер Восток проверяет их на чтение, правописание и арифметику. В понедельник утром он объявляет результаты, и они меняются местами. Джордж хорошо читал из книги перед собой, но правописание и арифметика подводят его. Ему велено остаться на задней парте. В следующую пятницу он не исправляется, и в следующую тоже. Теперь он оказывается в окружении фермерских мальчиков и шахтерских мальчиков, которым все равно, где сидеть, и они даже считают, что чем дальше от мистера Востока, тем лучше, потому что можно плохо себя вести. Джордж чувствует, будто его медленно гонят прочь от пути, правды и жизни. Мистер Восток разит доску кусочком мела. «Это, Джордж, плюс это удар. Равно чему? Удар, удар». Все в голове у него смешивается, и Джордж отвечает наугад. «12», — говорит он, — «или 7,5». Мальчики на передних партах хохочут, а затем к ним присоединяются фермерские мальчики, едва до них доходит, что он ошибся. Мистер Восток вздыхает и покачивает головой, и спрашивает Гарри Чарльза Орта, который всегда в первом ряду и все время тянет руку вверх. 8, говорит Гарри, или 13 с четвертью, и мистер Восток поворачивает голову в сторону Джорджа, показывая, как глуп он был. Как-то днем, по пути назад в дом священника, Джордж пачкается. Мать раздевает его, ставит в ванну, оттирает, снова одевает и ведет к отцу. Но Джордж не способен объяснить своему отцу, почему, хотя ему уже почти 7 лет, он повел себя, будто бэби в пеленках. Это случается еще раз, а потом еще раз. Родители его не наказывают, но их явное разочарование в своем первенце, глупом в школе, бэби по пути домой, не уступит любому наказанию. «Ребенок унаследовал твои нервы, Шарлотта». «В любом случае, это не может иметь отношения к прорезыванию зубов». «Мы можем исключить простуду, поскольку сейчас сентябрь». «И что-либо вредное для пищеварения в еде, ведь на Арасе это не сказалось». «Что остается?» «Единственная иная причина, на которую указывает книга, — это страх». «Джордж, ты чего-нибудь боишься?» Джордж смотрит на своего отца, на глянцевый клерикальный воротник, на широкое неулыбчивое лицо над воротником, на рот, который произносит с кафедры церкви святого Марка часто непостижимые истины, и черные глаза, которые теперь требуют правды от него. Что ему сказать? Он боится Уолли Остера и Сида Хеншо и некоторых других, но это значило бы наябедничать на них. И в любом случае не их он боится больше всего. Наконец он говорит: «Я боюсь быть глупым». «Джордж», — отвечает его отец, — «мы знаем, что ты не глуп. Твоя мать и я учили тебя азбуке и арифметике. Ты умный мальчик. Ты решаешь арифметические примеры дома, но не в школе. Ты можешь объяснить нам, почему?» «Нет». «Мистер Восток учит по-другому?» «Нет, отец». «Ты больше не стараешься?» «Нет, отец. Я могу решать их в тетради, но не могу решать их на доске». «Шарлотта, я думаю, нам следует свозить его в Бирмингем». Артур. У Артура были дяди, которые наблюдали крушение своего брата и жалели его семью. Выход они нашли в том, чтобы отправить Артура в Англию в школу иезуитов. В возрасте 9 лет его посадили в поезд в Эдинбурге, и он проплакал всю дорогу до Престона. Следующие 7 лет он проведет в Стони-Херсте, за исключением 6 недель каждое лето, когда будет возвращаться к мам и порой к своему отцу. Иезуиты эти приехали из Голландии, привезя с собой свою учебную программу вкупе с методами дисциплинирования. Образование включало 7 классов знания: основы, арифметика, начальные знания, грамматика, синтаксима, поэтика и риторика, по году на каждый. Имелась обычная рутина привилегированных школ: Евклид, алгебра и классики, чьи истины подкреплялись впечатляющими побоями. Используемое орудие, кусок резины размером и толщиной в подошву сапога, также прибыло из Голландии и носило прозвище «Толли». Одного удара по ладони, нанесенного с полным иезуитским рвением, оказывалось достаточно, чтобы она распухла и изменила цвет. Обычное наказание для мальчиков постарше состояло из 9 ударов по каждой ладони. После грешник еле мог повернуть ручку двери кабинета, где получил побои. Толли, как объяснили Артуру, обрел свое название от латинской игры словами «феро» — «я ношу», «ферре» — «тули» — «латум». «Тули» — «я перенес», и «толли» — «это то, что мы перенесли, верно?» Юмор был таким же грубым, как и наказание. На вопрос, каким он видит свое будущее, Артур признался, что думает стать гражданским инженером. «Но инженером ты стать можешь», — заметил Паттер. «Но вот вежливым, я думаю, ты никогда не станешь». Артур развился в крупного подвижного подростка, находившего утешение в школьной библиотеке, а счастье — на крикетном поле. Раз в неделю мальчиков сажали писать письма домой, и большинство считали это дополнительным наказанием, но Артур воспринимал как награду. Целый час он делился всем со своей матерью. Пусть имеются Бог, Иисус Христос, и Библия, и иезуиты, и Толли, но авторитетом, в который он верил сильнее всего и которому подчинялся, была маленькая мам-командир. Она была знатоком всего и вся, от нижнего белья до адского пламени. «На тело надевай фланель», — наставляла она его, «и ни в коем случае не верь в вечную кару». Кроме того, она не совсем преднамеренно научила его способу завоевывать популярность. Очень скоро он начал рассказывать другим ученикам истории о рыцарях и влюбленных, которые сам впервые услышал из-под поднятой ложки мешалки. В дождливые свободные вечера он забирался на стол, а его слушатели пристраивались на полу вокруг него. Вспоминая искусство мам, он умел играть голосом, знал, как растянуть историю, как завершить на самом опасном, завораживающем моменте, обещая продолжение на следующий день. Будучи крупным и голодным, он брал пышку за рассказ, но порой он решительно умолкал в самый критический момент, и вынудить его продолжать можно было только ценой яблока. Так он обнаружил важнейшую связь между рассказом и вознаграждением. Джордж. Окулист не рекомендует очки для маленьких детей. Пусть лучше глаза мальчика сами приспособятся с течением лет, а пока ему в классе следует сидеть в первом ряду. Джордж оставляет фермерских мальчиков позади, его сажают рядом с Гарри и Чарльзортом, который в проверках постоянно занимает первое место. Школа теперь обретает смысл для Джорджа. Он способен видеть, где наносит удар мел мистера Востока, и больше ни разу не испачкался по дороге домой. Сид Хеншо продолжает корчить обезьяньи рожи, но Джордж почти перестал его замечать. Сид Хеншо всего лишь глупый фермерский мальчик, который пахнет коровами и, наверное, не способен даже правильно написать хотя бы одно слово. Однажды Хеншо набрасывается на Джорджа во дворе, толкает плечом, и когда Джордж приходит в себя, сдергивает с него бант и убегает. Джордж слышит смех, а по возвращении в класс мистер Восток спрашивает, куда делся его галстук. И Джордж оказывается перед проблемой. Он знает, что навлекать неприятности на школьного товарища нехорошо, но он знает, что лгать еще хуже. Его отец неколебим. Стоит вам начать лгать, вы вступаете на стезю греха, и ничто вас не остановит, пока у вас на шее не затянется петля палача. Собственно, никто этого прямо не говорил, но Джордж понял это именно так. А потому он не может солгать мистеру Востоку. Он ищет другой выход, что, пожалуй, само по себе уже начало лжи, а затем просто отвечает на вопрос. Сид Хеншо толкнул меня и взял его. Мистер Восток выводит Сида Хеншо за волосы, бьет его, пока он не начинает вопить, возвращается с галстуком Джорджа и читает классу назидание, осуждающее воровство. После уроков Олли Остер стоит на дороге Джорджа, а чуть он его обходит, Олли говорит: «Ты не нашинский». Джордж вычеркивает Олли из возможных друзей. Он редко замечает отсутствие того, чего у него нет. Его семья не принадлежит к местному обществу, но Джордж понятия не имеет, чем это чревато, не говоря уж о том, в чем может заключаться причина их нежелания или неудачи стать своими. Сам он никогда не бывает в гостях у других мальчиков и не может судить, как все устроено в других домах. Его жизнь самодостаточна. У него нет денег, но он не испытывает нужды в них, а уж тем более, когда узнает, что любовь к ним – корень всех зол. У него нет игрушек, но он не замечает этого. Ему не хватает ловкости и остроты зрения для участия в играх. Он даже никогда не прыгал по нарисованным квадратам классиков, а летящий мячик вызывает у него дрожь. Ему довольно братски играть с Арасом, более бережно с Мот, еще бережнее с курами. Он сознает, что у большинства мальчиков есть друзья, как Давид и Иоаннафан в Библии. И он наблюдал, как Гарри Боум и Артур Арам устроились в уголке двора и показывали друг другу всякие вещи из своих карманов. С ним никогда такого не происходит. Ему требуется что-то сделать. Или им требуется что-то сделать. В любом случае, хотя он хочет получить одобрение мистера Востока, одобрение мальчиков, сидящих позади него, его не интересует. Когда двоюродная бабушка Стоунхэм приезжает выпить чаю в первое воскресенье каждого месяца, она с шумом возит чашкой по блюдцу и морщинистым ртом спрашивает про его друзей. «Гарри Чарльзорт», — всегда отвечает он сидит рядом со мной. Когда он в третий раз дает ей тот же ответ, она с шумом ставит чашку на блюдце, хмурится и спрашивает: «А кто еще?» «Все остальные просто фермерские мальчики, и от них пахнет». Потому как двоюродная бабушка Стоунхэм глядит на отца, он понимает, что ответил неправильно. Перед ужином его зовут в кабинет. Его отец стоит у письменного стола, а за спиной у него на полках все столпы веры. «Джордж, сколько тебе лет?» Разговоры с отцом часто начинаются так. Оба они уже знают ответ, но Джордж все равно должен ответить. 7, отец. «Это возраст, от которого уже можно ожидать некоторого ума и рассудительности. А потому, Джордж, разреши мне спросить тебя вот о чем. Ты полагаешь, что в глазах Бога ты значишь больше, чем мальчики, которые живут на фермах?» Джордж понимает, что верным ответом будет «нет», но ему не хочется дать его сразу. Ведь, наверное, мальчик, который живет в доме священника, чей отец священник и двоюродный дедушка тоже был священником, значит для Бога больше, чем мальчик, который никогда не ходит в церковь и глуп, и к тому же злой, вроде Гарри Боума. «Нет», — говорит он. «А почему ты говоришь, что от них пахнет?» Каким должен быть верный ответ на этот вопрос, не совсем ясно. Джордж обдумывает положение вещей. «Правильный ответ, — учили его, — это правдивый ответ». «Потому что от них пахнет, отец». Его отец вздыхает. «Но если так, Джордж, то почему?» «Почему что, отец?» «Они пахнут». «Потому что они не умываются». «Нет, Джордж, если от них пахнет, то потому что они бедны. Мы настолько благополучны, что можем позволить себе мыло и чистое белье, и иметь ванную комнату, и не жить в тесном соседстве со скотиной. Они смиренные на земле. И скажи мне, кого Бог любит больше, смиренных на земле или тех, кто исполнен грешной гордыни?» Вопрос полегче, хотя Джордж не особенно согласен с ответом. «Смиренных на земле, отец». «Блаженны кроткие, Джордж. Ты знаешь этот стих? Да, отец. Но что-то внутри Джорджа противится такому выводу. Он не считает, что Гарри Боум и Артур Арам кроткие. И он не может поверить, что вечный план Бога, касающийся его творения, предусматривает, что Гарри Боум и Артур Арам унаследуют землю. Это как-то не сочетается с понятием Джорджа о справедливости. В конце концов, они же просто фермерские мальчики, которые плохо пахнут. Артур. Стонихерст предложил снизить Артуру плату за обучение, если он согласен готовиться к принятию сана. Мам отклонила это предложение. Артур был честолюбив, вполне способен стать лидером и уже намечался в будущего капитана крикетной команды. Однако она не представляла себе кого-нибудь из своих детей духовным наставником. Артур со своей стороны знал, что никак не сможет обеспечить обещанные золотые очки и бархатное платье и место у камина, если даст обет бедности и послушания. Иезуиты не были плохими ребятами. Они считали человеческую натуру изначально слабой, и их недоверие казалось Артуру вполне оправданным, достаточно было взглянуть на его собственного отца. Кроме того, они понимали, что греховность зарождается рано. Мальчикам не разрешалось оставаться вместе без присмотра. На прогулках их всегда сопровождали учителя, а каждую ночь дортуары обходила бесшумная тень. Постоянный надзор мог подрывать самоуважение и самостоятельность, зато царившие в других школах безнравственность и проявление животности тут были сведены к минимуму. Артур в целом верил, что Бог существует, что мальчиков искушает грех и что отцы-иезуиты правы, наказывая их Толли. Но когда дело касалось конкретных догматов, он тайком спорил со своим другом Патриджем. Патридж произвел на него сильное впечатление, когда молниеносно перехватил мяч, посланный Артуром с обычной стремительностью, опустил мяч в карман с быстротой, за которой глаз был не способен уследить, а затем повернулся, делая вид, будто следит, как мяч улетает за границу поля. Патридж любил водить за нос, и не только на крикетном поле. «А ты знаешь, что доктрина непорочного зачатия была включена в свод символов веры совсем недавно, в 1854 году. Я бы сказал, поздновато, Патридж. Только вообрази! Церковь дискутировала этот догмат века и века, и все это время отрицать его не было ересью. И вдруг теперь это та еще ересь? Хм, так почему Рим после стольких веков, после самого события, вдруг решил свести к минимуму участие телесного отца в этом деле? Послушай, не зарывайся. Но Патридж уже занялся доктриной папской непогрешимости, объявленной всего 5 лет назад. Почему все папы прошлых веков беспощадно объявлены способными ошибаться, а все папы настоящего и будущего как раз наоборот? «Действительно, почему?» — поддержал Артур. «А потому, — ответил Патридж, — что это более вопрос политики церкви, чем теологического прогресса. Суть сводится к присутствию влиятельных иезуитов в высоких сферах Ватикана». «Ты послан искушать меня», — иногда говорил Артур. «Как раз наоборот. Я здесь, дабы укреплять твою веру. Мыслить самостоятельно внутри церкви — вот путь истинного послушания. Чуть только церковь чувствует, что ей угрожает опасность, как она в ответ вводит более строгую дисциплину. Это действенно на краткий срок, но не на долгий. Ну, как Толли. Тебя побили сегодня, а потому ты ничего не нарушишь завтра. Но не нарушать до конца жизни из-за воспоминаний о Толли — это же чушь, верно?» «Нет, если это подействует. Но через год-другой мы покинем школу. Толли перестанет существовать. Нам необходимо быть готовыми противиться греху и преступлениям с помощью рациональных аргументов, а не страха перед физической болью. Сомневаюсь, что рациональные аргументы подействуют на некоторых ребят. Но тогда безоговорочно, Толли. И то же самое в широком мире. Разумеется, нужны и тюрьма, и каторга, и палач. Но что угрожает церкви? Она мне кажется сильной. Наука, распространение скептических учений, утрата папской области, утрата политического влияния, перспектива 20 века. 20 век, Артур задумался. Я не могу заглядывать так далеко. Когда наступит следующее столетие, мне будет 40. И ты будешь капитаном крикетной команды Англии. Сомневаюсь, Патридж. Но в любом случае не падре. Артур, собственно, не сознавал, что его вера слабеет. Но думать самостоятельно внутри церкви легко перешло в способность думать вне ее. Он обнаружил, что его рассудок и совесть не всегда принимают то, что им предлагается. В его последний учебный год в школу приехал проповедовать отец Мерфи. С высоты кафедры яростный краснолицый патер угрожал верным и несомненным проклятием всем, кто остается вне лона церкви. Будь тому причина греховность, самовольство или просто невежество, последствия были одинаковыми. Верное и несомненное проклятие на всю вечность. Далее последовало широкое описание мук и беспросветности ада, специально измышленных, чтобы ввергать мальчиков в дрожь. Но Артур перестал слушать. Мам объяснила ему, в чем суть, и теперь он смотрел на отца Мерфи, как на сказочника, которому больше не верил.